Глава 60. «Ты сошла с ума?» Клинт Добс, глава ФБР по Аризоне, говорил так, словно с ним только что случился удар или паническая атака. Или и то, и другое сразу. «Нет, я так не думаю, сэр», — спокойно ответила Пайн в трубку. «Проклятие, где ты была все это время?» — потребовал ответа Добс. «В отпуске, который вы мне посоветовали взять, сэр». «Проклятие! Ты не отвечала на мои звонки и письма по электронной почте!» «Там, где я была, нет интернета и не работают сотовые телефоны, сэр. Я только что вернулась». «Ты понимаешь, как долго отсутствовала?» «Да, сэр, с точностью до дня». «И ты хочешь встретиться со мной в твоем офисе в Шеттертрок?» Не в силах скрыть удивление, спросил Добс. «Да, сэр. И вам следует захватить с собой подкрепление, как я уже говорила. Причем я имею в виду элитный отряд по освобождению заложников в полном вооружении и бронежилетах». «Ты забыла, что такое дисциплина, Пайн? Я не поеду в Шеттертрок. Зато тебе следует явиться в Феникс». «Я бы так и поступила, сэр. Но в моем офисе находится предмет, который нельзя перевозить». «Проклятье, ты о чем?» «Просто верьте мне, сэр». «Я не вижу для этого ни одной причины», — заявил Добс. «Мне о тебе многое успел рассказать заместитель директора». Этли сделала глубокий вдох. «Я думаю, что заместитель директора вовлечен в то, что здесь происходит. Именно по этой причине я звоню тебе, а не ему», — добавила она про себя. «Проклятье, что ты несешь? Подобные разговоры будут стоить тебе значка, Пайн». «А зачем еще он вмешался и позвонил вам, сэр, и потребовал, чтобы вы сняли меня с расследования, сэр?» «Разве это не показалось вам исключительно необычным поступком с его стороны?» «Я хочу сказать, какое дело заместителю директора до мертвого мула?» Добс довольно долго ничего не говорил. «Пайн, во что ты еще вляпалась?» — наконец спросил он. «В нечто более серьезное, чем я могла представить, сэр. Вот почему мне необходима ваша помощь и поддержка. Я не справлюсь сама. И если этого не сделает заместитель директора, мне нужно, чтобы вы прикрыли мне спину, сэр». «А зачем мне брать с собой подкрепление?» — спросил Добс после небольшой паузы. «Я полагаю, что у меня может появиться компания», — ответила Пайн. «Компания? Что ты имеешь в виду? Преступники? Банда?» «Тут все зависит от определений, сэр, но эта компания может оказаться куда опаснее». «Послушай, Пайн, мне уже даже не смешно. Если ты думаешь...» Она перебила его. «Сэр, я не стала бы вас просить, если бы ситуация не была критической. Когда вы прибудете сюда, то сразу поймете, что происходит. Речь идет о национальной безопасности. И не только нашей страны, но и всего мира». Она немного помолчала. «Я пытаюсь сделать свою работу, сэр, как агент ФБР. Я давала клятву и намерена исполнить ее до конца». Она снова услышала его тяжелое дыхание в трубке. «Значит, это не розыгрыш?» — спросил он наконец. «Никогда в жизни я не была серьезнее, сэр». «Значит, ты не ушла в отпуск?» «Я бы не назвала это отпуском, сэр». «Твоя карьера поставлена на карту, Пайн». «На карту поставлена гораздо больше, чем моя карьера, сэр». Последовала короткая пауза. «Я буду у вас через 3,5 часа». «И не забудьте про подкрепление, о котором я просила». Но Добс уже повесил трубку. Этли вздохнула. «Ну, пока все идет нормально». Пайн и Блюм сидели во внедорожнике Ядзи, который стоял чуть в стороне от их офиса в Шеттертрок. Было важно, чтобы они прибыли туда одновременно с Добсом и его людьми. «Вы с Сэмом благополучно доставили груз в офис?» — спросила Этли. «Никаких проблем. Мы вошли через гараж, и никто нас не видел». Блюм замолчала на несколько секунд. «Хотя, должна сказать, меня несколько тревожит легкость, с которой мы пронесли ядерное оружие в здание, где работают федеральные агенты». «И вас никто не остановил?» «Только один агент иммиграционной и таможенной полиции, которого я знаю». Я сказала, что это новый комод для офиса. Он даже помог нам его донести. Этли напряглась, когда мимо них на высокой скорости проехал черный внедорожник, остановился у входа в офис, и двери машины одновременно распахнулись. Клинт Добс, рост около 6 футов, редеющие волосы, немного за 50, широкие плечи, толстая шея, небольшое брюшко, вышел со стороны заднего пассажирского сиденья. За ним последовали 5 агентов. «Дерьмо, он привез с собой недостаточное количество людей», — сказала Пайн. «Никакого элитного отряда, серьезного оружия и брони. Только костюмы и пистолеты». «Но почему некоторые люди ничего не хотят слышать?» Она врубила передачу и нажала на газ. Машина рванула вперед и со скрежетом затормозила возле тротуара. Мгновенно появившиеся пистолеты были направлены на внедорожник, пока Пайн и Блюм не вышли из машины. Этли перебросила сумку через плечо. Добс выглядел так, словно его хватил апоплексический удар. «Проклятье, что ты вытворяешь?» — спросил он. Пайн решительно подошла к нему. «Я ждала вашего появления, сэр», — она посмотрела на агентов. «Я просила группу с тяжелым вооружением и бронежилетами. Неужели больше с вами никто не приехал?» «Со мной 5 агентов. А чего ты хочешь? Войны?» «Именно. Но мы имеем то, что имеем. Путей к отступлению нет. Пойдемте». Пайн решительно зашагала в сторону здания. Добс скептически посмотрел ей вслед, потом его взгляд переместился на Блюм, и в глазах появилось узнавание. «Я вас знаю, не так ли?» — спросил он. «Кэрол Блюм, я была вашей секретаршей во Флагстафе». «Вы правы», — он огляделся. «Сожалею, что вам пришлось работать с агентом, карьера которого подходит к концу». «О, не нужно меня жалеть, мистер Добс», — ответила Блюм. «Агент Пайн принадлежит к тем сотрудникам, которыми ФБР следует гордиться. Когда вы узнаете, что она сделала, то поймете, что ее карьера далека от завершения». «И что именно она делает?» — спросил Добс. «Спасает мир. Ни больше, ни меньше». Кэрол поспешно последовала за Пайн, предоставив Добсу недоуменно таращиться ей вслед. Тот поманил за собой своих людей. «Ну, пошли, что ли?» — сказал он и устало огляделся по сторонам. Вокруг царили тишина и покой, и это его слегка умиротворило. «Война, черт меня задери!» — пробормотал Добс. Когда все оказались в ее офисе, Пайн отключила систему безопасности, а когда последний агент вошел внутрь, тщательно заперла за ним дверь. «Ладно», — сказал Добс, — «а теперь выкладывай, какого дьявола здесь происходит». «Сначала я попрошу вас пройти в мой кабинет». Они последовали за ней, и Пайн снова закрыла дверь. Потом она подошла к шкафу, распахнула дверцу и указала на массивный предмет в брезентовом футляре, стоявший внутри. «Что это?» — спросил Добс. В ответ Эдли расстегнула молнию. «Проклятье, что это такое?» — снова спросил он. «Тактическое ядерное оружие». Добс и его люди одновременно сделали шаг назад. «Какого дьявола?» — рявкнул он. «Ядерное оружие?» Его спрятали на дне Гранд-Каньон. «Спрятали? Кто спрятал?» — потребовал ответа Добс. «О, наконец-то мы переходим к самому главному, не так ли?» Пайн закрыла дверцу шкафа. «Ты мне все расскажешь после того, как я позвоню в Вашингтон и сообщу, что в полевом офисе ФБР находится ядерная бомба. Сэр!» Он подошел к ней и наставил на нее указательный палец. «Больше ни одного слова! Боже мой, Пайн, из всех возможных провалов, что мне доводилось видеть в жизни, это просто...» «Ради бога, Клинт, неужели вы не можете немного помолчать и дать ей все объяснить?» — раздраженно спросила Блюм. «Пусть говорит». Добс бросил на нее свирепый взгляд. «Клинт? Вам следует обращаться ко мне...» «Я полагаю, что ухожу в отставку, поэтому пусть будет Клинт». Кэрол выжидательно посмотрела на Пайн. «Специальный агент Пайн?» Та взглянула на Добса. Я полагаю, вы видели сообщение Службы национальной безопасности о мертвом муле и исчезнувшем в каньоне мужчине. На лице Добса появилось обиженное выражение. «Я не читаю про подобные вещи», — заявил он. Прежде чем Пайн успела ему ответить, со стороны лестницы донесся топот ног, а потом у всех возникло ощущение, будто по коридору прокатилась прибойная волна. Через несколько мгновений они услышали, как внешнюю дверь выносят тараном. «Проклятье! Это еще что такое?» — вскричал Добс. А его люди разом повернулись к единственной оставшейся двери, отделявшей их от неизвестного врага. Пайн вытащила и навела на дверь пистолет, потом посмотрела на остальных агентов и подняла свое оружие. «Джентльмены?» Они переглянулись, выхватили пистолеты и встали рядом с Пайн, направив стволы в сторону двери. Даже Джобс достал оружие. «Что здесь происходит, Пайн?» — прошипел он. «Начинается война, сэр», — ответила она.